508. Август. 19. То, чего невозможно достичь в одной жизни, возможно в другой или других. Зерна начинаний, заложенные в одной, дадут всходы в последующей или последующих. Забрасывая далекие якоря, создаем все возможности осуществления смелых дерзаний, лишь бы только устремление продолжало гореть. Устремление – двигатель жизни. Магнетизм его неодолимо влечет дух к намеченной цели. Утверждаю, со мной все достижимо, ибо все время, которое есть или будет, работает на того, кто идет в будущее, со мною.